Глава 9. Криминалистика и патология. Виды расстройств мышления. Осенью и весной традиционно увеличивается количество психических обострений. Не только по своему опыту в психиатрии, но и по статистике я знаю, что наибольшая заполняемость психиатрических лечебных отделений — 20 числа сентября и апреля. В эти числа происходит обострение большого количества хронических психических заболеваний, от неврозов и психопатий до шизофрении и алкоголизма. Есть несколько общепринятых классификаций нарушений мышления. Вот одна из них, постулирующая, что нарушения мышления бывают по признаку ассоциативности и содержанию. Нарушение мышления — важнейший признак психиатрической патологии, часто требующий серьезного лечения и вмешательства психиатров. Будьте внимательны и заботливы друг к другу. Первое. Нарушение ассоциативного процесса. 1. Ускорение. Выражается в ускоренном течении ассоциативных процессов. Мысли очень быстро сменяют друг друга. Их так много, что человек, несмотря на очень быструю, пулеметную речь, все-таки не успевает их высказывать. Внешне такая речь может напоминать шизофазию, разорванную речь. Однако, если ее записать, то потом можно найти в ней определенный смысл, чего нет при шизофазии. Для патологически ускоренного течения ассоциативных процессов характерна также отвлекаемость. Мышление человека становится поверхностным, склонным к моментальному переключению. Все, что попадает в поле зрения такого человека, тут же привлекает его внимание, занимает его мысли, дает новое направление его идеям. Крайняя степень отвлекаемости выражается в скачке идей, fuga idearum, когда мысли молниеносно сменяют друг друга, переключаются с одного предмета на другой так быстро, что уже трудно бывает уловить в них какой-нибудь общий смысл. Может быть внезапный обрыв хода мысли или длительная задержка мыслительного процесса, так называемые шперунги, от немецкого шперун, заграждение, баррикадирование. 2. Замедление. Характеризуется бедностью ассоциаций, замедленным течением ассоциативного процесса, заторможенностью. Человек с таким явлением жалуется, что у него часами не бывает в голове никаких мыслей, ничего не приходит в голову. На вопросы он обычно отвечает очень лаконично, односложно, иногда только словами «да» или «нет». Часто после очень долгой паузы, когда у спрашивающего уже может создаться впечатление, что человек не расслышал или не понял вопроса. Сам человек в таком состоянии говорить не начинает, ни к кому и ни зачем не обращается. 3. Патологическая обстоятельность заключается в чрезвычайной вязкости, тугоподвижности мыслительных процессов. Человеку очень трудно переключиться с одной темы на другую. Он застревает на самых незначительных деталях. Ему все кажется важным, нужным. Каждая мелочь, каждый штрих. Он не может выделить главного, основного, существенного. Патологическая обстоятельность мышления характеризуется очень малой продуктивностью. Подчас же вообще непонятно, что человек хотел сказать. Какой смысл имела его длинная, витиеватая речь? Лабиринтное мышление. 4. Персеверация. Патологическое застревание — задержка на одних и тех же представлениях, что клинически выражается в повторении, иногда очень длительном, одних и тех же фраз или слов. Чаще всего человек может правильно ответить только на первый вопрос, а затем уже однообразно повторяет тот же ответ или части его. 5. Вербигерация — речевая стереотипия. Бессмысленное, нередко ритмическое повторение одних и тех же слов, реже фраз или их обрывков. 6. Паралогическое мышление. Характеризуется отсутствием логической связи. Выводы, которые делает человек в таких случаях, не только незакономерны, но и часто совершенно нелепы. «Я заболела шизофренией, потому что в детстве мало ела манной каши». Или «Я хочу спать, а потому научите меня, пожалуйста, музыке». 7. Резонерство. Склонность к пустым рассуждениям, когда, как говорят, очень много слов и мало мыслей. Такое мышление характеризуется бесплодностью, отсутствием конкретности и целенаправленности. Вы видите, как это важно. Мне бы хотелось сказать и отметить, что это очень важно. Важность значительна, это надо отметить. Вы же не будете думать, что это не важно. 8. Разорванность, шизофазия, выражается в отсутствии связи между отдельными мыслями или даже отдельными словами. Речь человека может быть совершенно непонятной, лишенной всякого смысла, и поэтому ее нередко называют словесной окрошкой или словесным салатом. Паралогичное мышление, резонерство и разорванность наиболее характерны для шизофрении. 9. Бессвязность, инконгерентность. Характеризуется полной хаотичностью, бессмысленностью мышления. Речь состоит из набора отдельных слов, никак между собой не связанных. Чудо, жили-были, ах, как холодно, день, пень, лень, до свидания. Инконгерентность внешне может напоминать разорванное мышление, но главное отличие в том, что разорванное мышление возникает на фоне ясного сознания, а инкогеренция всегда следствие помрачения сознания. 10. Символическое мышление. Символика свойственна и нормальному мышлению, тогда, когда она отражает общепринятые идеи, взгляды, связана с той или иной реальностью. Например, символика гербов, математических знаков, наконец, рисунков в виде сердца, пронзенного стрелой. При патологическом символизме, свойственном главным образом больным шизофренией, эта патология мышления сугубо индивидуальна и непонятна окружающим. Эта символика может касаться как отдельных слов, понятий, так и всего строя мышления в целом. Человек может воспринимать символически и речь окружающих. Человек символическим мышлением может придавать особый смысл самым обыденным вещам. Желтый цвет обоев, значит, здесь живут ненадежные, склонные к изменам люди. Слова «хороший аппетит» говорят о том, что этот человек живет со света всех ему неугодных. При выраженных изменениях мышления речь человека может состоять из одних ему понятных символов, в том числе и неологизмов. Употребление новых, ни на что не похожих словообразований. Человек при выражении удовольствия говорит «блюм-блям», а при недовольстве чем-то «пури-прури». Второе. Расстройство мышления по содержанию. 1. Бредовые идеи. Бред. Неправильные умозаключения, ошибочные суждения, ложная убежденность. От обычных человеческих заблуждений, например, от суеверия, убежденности в существовании ведьм, колдунов, нечистой силы, или от неправильного предположения о недоброжелательном отношении окружающих, бред отличается следующим. Всегда возникает на болезненной основе, это всегда симптом болезни. Человек полностью убежден в достоверности своих ошибочных идей. Бред не поддается никакой коррекции, никакому разубеждению со стороны. Бредовые убеждения имеют для человека чрезвычайную значимость, так или иначе они влияют на его поведение, определяют его поступки. Просто заблуждающийся человек, например, в силу недостатка знаний или особенности воспитания, верящий в нечистую силу, при настойчивом разубеждении может отказаться от своих заблуждений, равно как и человек, по тем или иным причинам думающий о плохом к нему отношении окружающих. Если же это бред, допустим, бред околдования или бред преследования, то никакими доводами, никакими фактическими доказательствами этого человека разубедить не удастся. Пока он болен, он непоколебимо будет верить в то, что испорчен нечистой силой или что окружающие его жестоко преследуют. По клиническому содержанию, по теме бреда, все бредовые идеи с известной долей схематизма можно разделить на три большие группы. Бредовые идеи преследования, бредовые идеи величия и бредовые идеи самоуничижения, депрессивный бред. У одного и того же человека может быть либо одна бредовая идея, либо сразу несколько, например, одновременное существование бреда величия и преследования. Кроме того, один вид бредовых идей может переходить в другой, так называемая трансформация бреда. 2. Сверхценные идеи, гиперквантивалентные идеи. Мысли, возникающие в связи с какими-то действительными фактами или событиями, но приобретающие для человека особую значимость, определяющие все его поведение, характеризуются большой эмоциональной насыщенностью, выраженным эмоциональным подкреплением. Сверхценные идеи собственной исключительности могут возникать и по поводу чрезвычайно переоцениваемых способностей – музыкальных, вокальных, писательских. Может переоцениваться и собственная склонность к научной деятельности, изобретательству, реформаторству. Возможны сверхценные идеи физического недостатка или недоброжелательного отношения. Тоже может касаться и сутяжничества, кверулянства, склонности к бесконечным жалобам, рассылаемым во все возможные инстанции, причем число этих инстанций все возрастает, так как в конечном итоге каждая инстанция, куда вначале жаловался такой сутяга, не признавшая его правоты, сама становится объектом очередной жалобы. Весьма распространены сверхценные идеи об особом предназначении, судьбе, мессианстве, особой уникальности не только конкретных людей и групп, но и даже религии и наций. Сверхценные идеи особенно характерны для психопатических личностей. Сверхценные идеи могут наблюдаться и у психически здоровых, например, преданность человека какой-либо научной идее ради торжества которой он готов пренебречь всем остальным. Тогда их называют доминирующие идеи. Принадлежность последних к сверхценным идеям оспаривается. Сверхценные идеи являются патологическими, служат выражением дисгармонической психики и связаны с паралогическим мышлением. Однако доминирующая идея может претерпеть развитие и превратиться в истинную сверхценную идею. Последняя не осознается больным в качестве ложной. По мере развития все менее поддается коррекции. Доминирующие сверхценные идеи занимают как бы промежуточное положение между навязчивыми и бредовыми. 3. Навязчивые состояния. Это такого рода переживания, когда у человека помимо его воли возникают, навязываются какие-то мысли, страхи, фобии, влечения, сомнения, действия. Несмотря на критическое отношение к подобным явлениям, избавиться от них человек не может. Выделяют отвлеченные навязчивости. Навязчивые мысли, умственная жвачка, навязчивый счет, навязчивые воспоминания ненужных событий, деталей, навязчивые действия и образные, сопровождающиеся эмоциональными переживаниями, тревогой, страхом, эмоциональным напряжением, различные фобии, овладевающие представления, навязчивые сомнения, контрастные мысли. Навязчивые состояния наблюдаются при одной из основных форм неврозов – ОКР, а также при невротическом развитии, психопатиях, неврозоподобной шизофрении, БАР, эпилепсии и других органических заболеваниях головного мозга. В наличии от бреда навязчивости могут быть и у здоровых людей. Многим хорошо известна навязчивость какого-то мотива, какой-то мелодии, хотя в этом случае они, как правило, не резко выражены. Способствует возникновению навязчивости у здоровых людей недосыпание, переутомление, астенизация. Однако в этих случаях при нормализации соматического состояния навязчивости проходит. Понимание расстройств мышления в профайлинге имеет принципиальное значение, поскольку позволяет отличать особенности психической патологии от обычных когнитивных ошибок или ситуативных реакций. Это снижает риск неверной интерпретации поведения и повышает точность оценки личности. Знание подобных феноменов помогает профайлеру корректно строить коммуникацию, выявлять скрытые состояния и избегать поспешных выводов о мотивах человека. Доверие к людям с темной триадой личности. В целом, мы уже давно знаем, что лица психопатов более привлекательны, чем в среднем. А недавно выяснилось, что они еще и вызывают гораздо большее доверие, чем в среднем. Китайские исследователи недавно выпустили статью, посвященную тому, как черты лица и привлекательность влияют на восприятие доверия к людям с выраженными чертами темной триады – нарциссизмом, макиавелизмом и психопатией. Авторы стремились выяснить, каким образом люди с выраженными чертами темной триады – нарциссизм, макиавелизм, психопатия – завоевывают доверие других, несмотря на свой манипулятивный эксплуататорский стиль поведения. Авторы выдвигают гипотезу и обосновывают ее в исследовании. В краткосрочных социальных взаимодействиях психопаты используют черты своего лица и привлекательность как социальный инструмент, чтобы казаться более надежными и вызывать доверие. В исследовании приняли участие 1000 человек, которые оценивали фотографии лиц по таким параметрам, как привлекательность, доверие и доминантность. Также участники проходили опросы для определения уровня выраженности черт темной триады. Всего в рамках исследования было проведено 4 этапа. Первый. Как лица с высоким уровнем темной триады воспринимаются по шкале, насколько человек внушает доверие. Второй. Поведенческий эксперимент через игру на доверие. Изучалось, сколько денег человеку с данным лицом выдали бы в качестве инвестиций. И также проводилась классическая игра на дилемму заключенного. Третий. Анализ физических параметров лица. Насколько лицо человека с темной триадой личности привлекательно, доминантно и способствует стремлению к коммуникации с ним. Четвертый. Окончательная, в том числе и поведенческая проверка. Влияет ли восприятие этих черт на реальные поведенческие акты доверия при общении с конкретным психопатом? И вот какие результаты были получены. Первое. Лица с высокими показателями темной триады воспринимаются более надежными, чем лица с низкими показателями. И это вопреки тому, что темная триада ассоциируется с обманом, манипуляцией и повышенным эгоизмом. Второе. Участники инвестировали больше денег в условиях игры на доверие в людей с лицами, у которых более высокий балл по темной триаде. Это указывает на неосознанное доверие к таким людям на основании их внешности. Третье. Только большая привлекательность оказалась статистически значимым свойством лица человека с темной триадой личности. Оно, на удивление, не более доминантно, как считалось ранее, и не вызывает дополнительного желания пообщаться с таким человеком. Ранее считалось, что такое лицо, наоборот, снижает стремление к коммуникации с человеком с темной триадой личности, то есть отталкивает. Четвертое. Люди с темной триадой вызывают доверие не только на уровне восприятия, но и на уровне стратегии поведения больше, чем среднестатистический человек. Какие выводы можно сделать? Первое. У людей с темной триадой может быть эволюционное преимущество в краткосрочных стратегиях. Они вызывают доверие, чтобы быстрее достигать своих целей. Второе. Их лица сигнализируют ложную надежность, что затрудняет их распознавание как потенциально опасных. Эти результаты, так сказать, бросают вызов наивной вере в честность человека по лицу и поднимают вопрос о том, насколько мы уязвимы к манипуляциям со стороны привлекательных лиц. Надо учитывать, что привлекательность часто маскирует темную триаду и ложную надежность, и при этом никогда не является признаком честности. Выученная беспомощность. Новые данные. Оказывается, что она на самом деле не выученная, а базовая. А для того, чтобы ее преодолеть, нужно учиться и действовать. В 1964 году простой американский студент-психолог Мартин Селигман, опираясь на работы Павлова, ставит эксперимент в бихевиористской парадигме по формированию у собак условного рефлекса страха на звук высокого тона. В качестве негативного подкрепления использовался не сильный, но чувствительный удар электрическим током, который собаки, сидя в клетках, испытывали после того, как слышали звук. После ряда повторений клетки, в которых находились собаки, открывались. Селигман с коллегами ожидали, что, услышав характерный звук, собаки должны будут попытаться избежать следующего за ним удара током. Однако они не убегали, наоборот, ложились на пол и скулили, продолжая испытывать неприятные ощущения. Такое поведение никак не укладывалось в рамки классического бихевиоризма. Позже, в 1967 году, Селигман ставит другой эксперимент в попытке лучше изучить неожиданно обнаруженный поведенческий феномен. Были сформированы три экспериментальные группы собак. Первая группа имела возможность избежать болевого воздействия, нажав на специальную панель. У второй группы отключение шокового устройства зависело от действий первой группы. Эти собаки получали тот же удар, что и собаки первой группы, но их собственная реакция не влияла на результат. Третья группа собак контрольная удара вообще не получала. Две группы подвергались ударам тока одинаковой интенсивности и одинаковое количество времени. Разница заключалась лишь в том, что первая группа могла повлиять на ситуацию, а вторая — нет. После этого все три группы собак были помещены в ящик с перегородкой. Разряды тока происходили только на одной половине ящика, и чтобы избежать неприятных ощущений, достаточно было лишь перешагнуть через невысокую перегородку. Именно так поступали собаки из первой и третьей групп. Собаки же, которые в экспериментальной пробе не могли контролировать ситуацию, лишь скулили и не предпринимали попыток справиться с ситуацией. Селигман с коллегами пришли к выводу, что они, наученные предыдущим опытом, усвоили неизбежность этой неприятной ситуации, то есть научились проявлять беспомощность. Результаты были революционными, а эксперимент быстро приобрел культовый статус. В 1976 году Селигман получил за свою теорию выученной беспомощности премию Американской психологической ассоциации. А вот теперь самое интересное. В 2016 году авторы оригинального эксперимента Селигман и Майер публикуют статью «Опровержение». Ученые пришли к выводу, что научение бездействию не происходит. Все куда сложнее и интереснее. Чем более высокоразвит биологический вид, тем большую роль в его жизни играет обучение. Эксперименты в области восприятия, мышления и памяти показали, что даже таким, казалось бы, базовым познавательным процессам приходится научаться. Так, например, младенец первые несколько месяцев методом проб и ошибок учится фокусировать зрение. Что уж говорить о более сложных и комплексных поведенческих реакциях. Животное, в том числе и человек, от рождения не знает, как реагировать на тот или иной раздражитель. Вспомните, когда маленький ребенок падает, он первое время озадаченно смотрит на родителей, пытаясь по их лицам понять, что он сейчас чувствует. Теперь Селигман и Майер считают, что так называемая выученная беспомощность на самом деле является поведенческим регрессом в детское необученное состояние. Животное, наоборот, научается реагировать, справляться с трудностями, а реакция беспомощности является базовой, то есть природной. Отчасти результаты их экспериментов объяснялись разницей в воспитании собак. Уличные куда активнее избегали неприятных ощущений, в то время как приютские впадали в замешательство и ожидали, что человек, родитель, решит их проблему, то есть проявляли детский инфантилизм. Иными словами, если человека не научили справляться с трудностями, то он с ними справляться и не будет. Итак, недавно Мартин Селигман написал об этом подробную статью к 50-летию своих первых экспериментов. Тех самых, где собак на протяжении 24 часов били током через неравные промежутки времени, а затем открывали клетку, но собаки не пытались убежать, только лежали и скулили. В последних работах Селигман и Майер пересмотрели собственные выводы. Они выделили два вида беспомощности — объективную и субъективную. Водораздел между ними определяет фактор неконтролируемости, наличие внешних обстоятельств, проявляющих себя вне зависимости от наших действий. Примером объективной беспомощности является реакция на сильную турбулентность в самолете. Фактически все, что могут сделать пассажиры, это переждать, выполняя рекомендации пилота. Субъективная беспомощность, в отличие от объективной, является чисто когнитивным явлением, построенным на ожидании, что те факторы, которые были вне зоны нашего контроля, и в будущем продолжат там оставаться. На когнитивном уровне этот феномен принимает форму убеждений. Нет смысла пытаться, все равно я ни на что не влияю, от меня ничего не зависит. Люди часто проецируют эти убеждения на самые разные сферы жизни, от возможностей заработка и самореализации до общественной активности, например, попыток влиять на выборы. На протяжении 50 лет ученые проводили разные эксперименты с участием не только животных, но и людей, чтобы понять, почему в одних ситуациях люди ищут способы влиять на стрессоры, а в других сдаются. К чему же пришли Селигман и Майер? Сейчас они считают, что пассивность как ответ на повторяющийся стрессор вовсе не выучена. Это биологический дефолтный ответ на продолжительные и неконтролируемые негативные события. Этот ответ медиируется серотонинергической активностью ядер, расположенных в ретикулярной формации, самой древней части мозга, намного древнее подкорки. Эта же структура отвечает, например, за ориентировочный рефлекс, когда вы слышите очень громкий и резкий звук и непроизвольно оглядываетесь. «Выученное — это кортикальное», — резюмирует Селигман. За научение отвечает кора полушарий головного мозга, в этом и секрет преодоления беспомощности. Таким образом, выученной является как раз реакция преодоления повторяющегося стресса, поиск выхода, контроль над стрессорами или борьба с причиняющими боль стимулами. Ряд экспериментов с собаками, а затем и с людьми, снова это подтвердил. В выборках, где изначально была возможность экспериментировать и ограничивать негативные стрессоры, участники научились преодолению беспомощности быстрее всего. В выборках, где изначально беспомощность была объективной, автоматического научения не происходило, однако активное обучение приводило к положительному результату. С точки зрения нейробиологии, активация срединной префронтальной коры автоматически блокировала ядра ретикулярной формации, то есть осознанное научение контролировать стрессор в прямом смысле отключало парализующую беспомощность. Селигман акцентирует внимание на необходимости разработки моделей проактивного поведения. «Беспомощности, — пишет он, — никого учить не надо. Она у нас есть по умолчанию. А вот проактивности, ассертивности, отстаиванию своих границ очень даже надо». Он также подчеркивает важность ориентации в будущее вместо анализа прошлого и настоящего и даже критикует когнитивно-поведенческую терапию за то, что она слишком озабочена анализом уже сформированных убеждений и поведенческих паттернов, в то время как нужно больше внимания уделять обучению новым убеждениям и паттернам. Надежда — это привычка ожидать, что будущие плохие события непостоянны, локальны и контролируемы, вместо того, чтобы видеть их бесконечными, глобальными и неуправляемыми. Селигман убежден, что здоровый оптимизм не дается с рождения, ему необходимо учиться. Сегодня он представляет школу позитивной психотерапии, хотя свою карьеру ученого начинал с исследований выученной беспомощности и манипуляций. Итак, понимание разницы между объективной и субъективной беспомощностью помогает точнее оценивать поведение человека. Важно различать реальные ограничения ситуации и его когнитивные установки. Для профайлера признаком риска может быть выраженное убеждение человека в том, что он ничего не решает и не влияет на события. Это сигнал к выявлению паттернов субъективной беспомощности. В переговорах или другой коммуникации такой человек может быть менее склонен к сопротивлению и проявлению инициативы, так как базовая реакция — пассивность. Влияние внешней среды на вероятность криминального рецидива. Итальянские исследователи проанализировали, как социальное окружение влияет на вероятность повторного насильственного преступления. Вопрос звучал так. Кто вероятнее пойдет на рецидив? Человек, уже совершавший преступление в группе, или одиночка? Тот, у кого в ближнем окружении есть соседи и знакомые с криминальным прошлым, или тот, у кого таких связей нет? Особый акцент был сделан именно на количественном измерении риска. Выборка. 9819 итальянцев, осужденных за участие в организационной преступности. Это значительная и репрезентативная группа, позволившая выявить закономерности. Ученые анализировали карьеру преступников и выясняли, какие именно типы преступлений сильнее всего предсказывают совершение насильственных преступлений в будущем. Под насильственными понимались нападения с применением силы, убийства и грабеж. Ключевые результаты. Те, кто совершал насильственное преступление в составе группы, в 3 раза чаще впоследствии совершали новые насильственные преступления по сравнению с одиночками. Существенно повышал риск рецидива тот факт, что первое преступление в карьере было именно насильственным. Важным фактором оказался и возраст. Чем моложе преступник на момент совершения первых преступлений, тем выше вероятность повторения насильственных действий. Женщин среди выборки было крайне мало, всего 173 случая, что подтверждает мужскую специфику организационной преступности. Таким образом, социальные связи и криминальное окружение усиливают риск рецидива даже сильнее, чем индивидуальные характеристики. В профайлинге важно учитывать не только личные характеристики преступника, но и его окружение. Социальные связи и микросреда могут усиливать склонность к насилию. Преступные группы создают эффект подкрепления агрессивных моделей поведения. Насилие в них становится нормой, а не исключением. Профайлинг и агрессия внутри и вне семьи. В целом, про агрессию хорошо известно. Женщины реже участвуют в прямой агрессии, чем мужчины. Однако группа исследователей поставила задачу найти контексты, где женская агрессия по интенсивности и количеству сопоставима или даже выше мужской. И, как вы понимаете, такие контексты были найдены. Главный из них — семейные отношения, точнее, взаимодействие между братьями и сестрами. Выборка. 1640 испытуемых, у всех был брат или сестра. Метод. Опрос об эпизодах агрессии в ситуациях общения с братом или сестрой. Участники вспоминали эпизоды из детства и взрослой жизни. К агрессии относились как прямые формы, удары, крики, так и репутационные, сплетни, стукачество, подрыв доверия. Какие результаты были получены? Девочки оказываются столь же агрессивными, как и мальчики в отношениях с братьями и сестрами. В общении с друзьями снова проявляется более высокий уровень агрессивности у мальчиков. Эффект устойчив как для прямых, так и для репутационных форм агрессии и сохраняется даже во взрослом возрасте, несмотря на то, что частота общения братьев и сестер снижается. При этом репутационная агрессия среди братьев и сестер все же ниже, чем между неродственниками. Интересная деталь. Агрессия от братьев и сестер чаще воспринимается как преднамеренная, а не как случайная или игровая. Таким образом, семейный контекст – важный источник профайлинговой информации. Агрессия внутри семьи может проявляться в неожиданных формах и не всегда совпадает с привычными социальными ролями «мальчик агрессивнее девочек». Скрытые формы агрессии не менее значимы, чем прямые. Для анализа поведения и прогнозирования рисков важно учитывать не только физическое проявление агрессии, но и репутационные стратегии – сплетни, дискредитация. Хронический стресс и процесс принятия решений. В конце 2023 года вышло интересное исследование, подтверждающее то, что мы, правда, и так прекрасно знаем. Стресс реально нарушает процесс принятия решений, переключая мышление в автоматический режим. В таких условиях человек чаще следует привычным, простым паттернам поведения, вместо того, чтобы включать сложное и вариативное когнитивное поведение. Почему это важно? Потому что многие сегодня живут в условиях хронического стресса, и это напрямую влияет на их мышление, решения и поведение. Авторы исследования проводили эксперименты с группами мышей, наглядно показывая, как стресс формирует автоматические и необдуманные действия, больше похожие на рефлексы. Эксперимент выглядел так. Одну группу животных подвергали умеренному стрессу, а затем ограничивали доступ к пище. Грызуны в контрольной группе тоже голодали. Спустя время всем давали возможность получить лакомство при нажатии на рычаг. Довольно быстро все животные усвоили связь «рычаг-еда». Но дальше начались различия. После того, как стресс прошел, голодные мыши без дополнительного воздействия наелись и практически перестали нажимать на рычаг. Стимул больше не был нужен. Однако мыши из стрессовой группы продолжали сотни раз нажимать на рычаг в течение дня, хотя в этом уже не было никакой необходимости. Еды у них было достаточно. Фактически у них закрепился рефлекс, близкий к компульсивному поведению у людей. Таким образом, стресс снижает когнитивную гибкость и закрепляет автоматические действия, которые сохраняются даже после исчезновения причины. Переложить это на поведение людей, имхо, вполне правомерно. Конечно, с некоторыми нюансами. При анализе человека нам важно учитывать, что он, находясь под стрессом, будет демонстрировать устойчивые шаблонные реакции, которые не отражают его нормальный когнитивный уровень. А систематическая фиксация стрессовых паттернов может стать частью долгосрочного анализа поведения человека, как индикатор его слабых мест и вероятных сценариев ошибок.